Я и есть тот самый Мошкин, которого вы ожидаете. Вы по какому вопросу? Поинтересовался он. Женщина подошла к нему и вместо ответа протянула повестку, которую он выписал собственноручно буквально 2 дня назад. Только теперь он понял, что это явились к нему вызванные им медработницы, у которых ОБХССники обнаружили неучтенные наркотикосодержащие препараты. Он распахнул дверь кабинета. «Проходите, присаживайтесь. Я сейчас... Подождите одну минутку». Мошкин разделся, повесил в нишу пальто, шарф и шапку и, взяв конверт с фотографиями, прошел за стол на свое место. «Как ваша фамилия?» — спросил он, доставая из стола папку, в которой были их объяснительные. «Байкова Мария Алексеевна», — ответила посетительница, теребя в руках повестку. «Так вот, Мария Алексеевна, я предупреждаю, что за дачу ложных показаний будете привлекаться к ответственности, вплоть до уголовной. Скажите, сколько лет вы работаете старшей сестрой отделения?» «Старшей работаю 8 лет, а всего 13, и все в одном отделении», — с некоторой гордостью произнесла она. «Куда предназначались вот те изъятые у вас ампулы с амнопоном, которые уже не числились нигде?» «Только больным», — воскликнула она. «Ну, помилуйте, для этого есть совершенно легальный путь, и он вам известен. Да и как объясните, что вначале эти лекарства брали у одних, кому они предназначались, чтобы проколоть другим больным, которым они не предусматривались? Только так можно было сэкономить эти ампулы. А как это выглядит с моральной точки зрения?» «В нашем отделении многим больным приписывается обезболивающее, но чувствуют боль они по-разному. Бывает так, что сестра приходит к больному сделать укол, а ему стало несколько лучше, и он от него отказывается. Сестра идет навстречу просьбе, и вот уже 1 доза лекарства сэкономлена, хотя списывается все, как и предписывал врач этому больному. Куда идут эти ампулы? Так вот, идут они больным, которым очень плохо, и то, что им прописано, недостаточно, а врач увеличить дозу не может. Ну вот, укол морфия делается через 3 часа, не чаще. А боли у человека могут быть такими, что, чтобы ему помочь и снять боль, укол делают каждый час или 1.5. Вот этот амнопон и остается здесь же, в отделении». «Вас уже отстранили от работы за такую самодеятельность или еще нет?» — поинтересовался Мошкин. «Да, от работы отстранили на следующий день после проверки в отделении». «Правильно сделали, но не в этом речь. У нас данные, что наркотики, сэкономленные вами, перепродавались на сторону. Вот что вы скажете на это?» Они еще помолчали несколько минут, обдумывая высказанные вслух друг другу соображения и сомнения, присущие работникам сыска. Гафуров вновь наполнил пиалы крепким, но уже начинающим остывать чаем. «Давай еще по одной выпьем, а то уже утро. Самое время, когда сон наваливается на человека, а нам спать уже не к чему», — предложил он, прикладываясь к своей пиале. Каримов последовал его примеру, чувствуя, что спать чертовски хочется после этой сумбурной, но удачной ночи. Они сосредоточенно, как могут это делать только азиаты, единственные ценители волшебного напитка, пили чай, соблюдая при этом обязательный обет молчания. Поставив пустую пиалу, Каримов взял последнюю сигарету, а пачку, скомкав, опустил в стоящую неподалеку корзину для бумаг. «Хорош чай! Да мы за разговором не заметили, как он остывать стал. Как будем планировать совместные действия на сегодняшний день?» «Я думаю, что мои работники начнут с завтрашнего дня, вернее, теперь с сегодняшнего, активно работать с Абдулаевым и с Агамировым. поделился своими планами Гафуров и прикурил сигарету. «А мне кажется, что с этими дельцами нужно заняться тебе самому. Вот сходим к прокурору. Если он даст санкцию, то к визирю поеду я, а ты и начинай их потихонечку раскручивать». «Мне тоже хотелось бы нанести визит к этому рецидивисту. Интересно, как он себя поведет и что у него удастся найти при обыске? Но в твоем предложении есть резон, и я все-таки останусь и действительно начну работать с этими двумя». «Я тоже поручу Исмаилову узнать про Агамирова, где он был в дни убийства милиционеров и нападения на инкассаторов, а потом поступим по обстоятельствам». Они еще некоторое время обговаривали, как лучше построить дознание, обсуждали другие обстоятельства дел, которые им легче было решать в сотрудничестве и взаимодействии. В половине седьмого они позвонили заместителю начальника УВД Деханову и изложили ему суть происшедшего и свои намерения на арест и обыск у Расула Абдулаева. Тот обещал сейчас же связаться с заместителем прокурора и решить этот вопрос. В 7 часов он пригласил к себе в кабинет обоих следователей. У Деханова был заместитель прокурора, который внимательно слушал все их доводы и предложения. Но, как они с Гафуровым и предполагали, арест визиря не санкционировал, разрешив только проведение обыска. «Если при проведении обыска будет найден криминал, то это послужит основанием для ареста и его самого». В Маргилан выехали на 2 машинах. Среди оперативников старшим по званию был Каримов. На нем лежала ответственность по проведению этой акции. Добрались быстро, на месте были уже в начале 9-го. Двухэтажный особняк на тихой улочке не подавал признаков жизни. К машине Каримова сразу же подошли сотрудники, оставленные здесь накануне. Один из них сообщил подполковнику, что ночью в дом Абдулаева пыталась пройти его дочь, но они попросили ее побыть пока у себя дома. На это предложение она среагировала должным образом и вернулась домой, хотя и успела прочитать сотрудникам краткую лекцию о правах человека. Больше никто за это время ни в дом, ни из дома не выходил. Он выслушал их внимательно и попросил принять участие в обыске. Они сразу согласились, но радости его просьба им не доставила. Дом был обнесен высокой металлической сеткой, поэтому вся усадьба хорошо просматривалась. Размышляя от обратного, Каримов предполагал, что и их приезд не был для обитателей особняка неожиданностью. Калитка, на удивление, оказалась открытой. На звонок в дверь среагировали сразу, как будто специально его ожидали. Дверь после некоторого замешательства, связанного, по-видимому, с отпиранием запоров, открылась 10 сантиметров, но цепочку снимать не стали. Отворила дверь женщина, возраст которой трудно было определить из-за плохого освещения. «Мне нужно видеть Расула Абдулаева», — стараясь не волноваться, произнес Каримов. «Подождите, я сейчас позову его», — ответила она. В ее голосе слышалось плохо скрываемое недовольство. После этих слов дверь прикрылась и глухо щелкнул замок. Хозяина пришлось ожидать не менее 10 минут. Он или еще спал, или специально давал им выдержку, чтобы почувствовали себя лишний раз неловко. Эти 10 минут тянулись неестественно долго, да и чувствовали они себя не лучшим образом, переминались с ноги на ногу, как бедные родственники. Наконец замок щелкнул, звякнула дверная цепочка, и на пороге предстал во всей красе мужчина среднего роста с сединой на висках и бледным худым лицом. Его узкие злые глазки уставились на Каримова, у которого он, не церемонясь, спросил: «Что тебе нужно?» «Почему такой негостеприимный тон? Взял бы, пригласил гостей, а уж потом и расспрашивал», пытаясь сгладить неловкое положение, произнес Каримов. «У меня милиция гостями никогда не была и не будет», зло отрезал хозяин, и гримаса презрения исказила его восточное лицо. Ладно, вот тебе санкция прокурора на обыск, который мы сейчас у вас произведем. Это беспредел! Так же зло сказал Расул, не глядя на протянутую ему бумажку. И я говорю вам со всей ответственностью, вы за это ответите. Сейчас я не могу вас остановить, на вашей стороне сила, но на моей стороне закон. Кругом одни парадоксы. Тот, кто больше всех нарушал закон, и сейчас пугает людей, которые стоят на стороне закона, прервал его Каримов. Ты чаще нарушаешь закон, чем его защищаешь, прошипел Расул. Брось молоть чепуху, не мешай нам выполнять предписание прокурора. Позволь нам пройти в дом. Лицо визиря перекосилось от бессилия и злобы, но, сдержав себя, он резко повернулся и с вызовом пошел в комнаты. Каримов шагнул вслед за уходящим внутрь дома Абдуллаева. Обыск проводили, как и положено, в присутствии понятых. В доме, кроме жены Абдуллаева, находились еще две женщины. Жена Расула пояснила, что это две ее дальние родственницы. У Каримова мелькнула мысль, что, видимо, эти две родственницы были женами этого прожженного преступника. Обыск провели тщательно, просмотрели все, используя и металлоискатель, и служебно-розыскную собаку. Но ничего, абсолютно ничего не нашли. Наличных денег в доме оказалось всего 440 рублей. Все это время, пока проводили обыск, Расул сидел в кресле и не обращал на происходящее никакого внимания. Когда сотрудники все закончили и стало ясно, что ничего не обнаружено, он только спросил у Каримова. «Ну что, начальник, кто теперь из вас извиняться будет за причиненное беспокойство? Ты или прокурор, который направил тебя сюда?» А вот чтобы вам была наука, я прошу вас составить протокол обыска, где укажете результаты и оформите его как надо. Я думаю, на вас в суд подать заявление. Ладно, остановил его Каримов. Ты здорово не заливайся. Если настаиваешь, то такой протокол мы тебе дадим. А в суд ты можешь обратиться, это твое право. Вот только там много работы у судей. Им дай бог с твоими братьями разобраться. А за беспокойство, за то, что отняли у тебя и твоей семьи время, не обессудь, работа такая. Разговор этот происходил у Каримова с Расулом один на один, когда сотрудники ушли к машинам. Он специально выбрал такой момент, чтобы свидетелей их диалога не было. Особенно Ильязу не хотелось, чтобы свидетелями подобного разговора были его сослуживцы. За всю обратную дорогу до Ферганы Каримов не проронил ни слова. Ему было стыдно, что он попал впросак с каким-то преступником, что он дал торжествовать над собой бывшему 7 раз судимому уголовнику. Он в расстроенных чувствах курил водительские сигареты и всеми известными ему бранными словами про себя ругал всех преступников вместе и каждого в отдельности. Состояние усугублялось еще тем, что Каримов был страшно голоден, и ему непередаваемо хотелось спать. За окном машины чередой пробегали еще зеленые тополя, мотор монотонно гудел на предельных оборотах, а он не мог даже на минутку задремать. Едва Ильяс закрывал глаза, как появлялось бледное худое лицо Расула с узкими злыми глазками, и он, не желая его видеть, с усилием открывал слипающиеся от усталости веки.